Глава 20. Машина медленно несла нас по вечернему городу. Мы доехали до ближайшей гостиницы в Москве, чувствуя себя не непобедимыми бизнес-титанами, а скорее тремя загнанными в ловушку зайцами. 3 дня, всего 72 часа, чтобы провернуть практически невозможное. Осознание этой ситуации сильно давило на каждого из нас. Мы понимали, что сейчас любая минута на счету. Так, гений логистики, приступим к делу. Обратился я к своим партнерам, бросая рюкзак на кровать. У кого из вас с географией в школе сложились хорошие отношения? Просто у меня точно нет, от слова совсем. Артемий и Настя в ответ только тихо покачали головами. Ага, понятно. С географией у нас, мягко говоря, не очень, а вернее, жопа полная. Ну, что поделать, давайте исправлять этот досадный пробел в нашем образовании вместе. Мы расстелили на полу большую карту Российской империи, купленную Артемием в ближайшем ларьке, в котором также продавались имперские газеты. Уселись вокруг нее прямо на полу, как 3 полководца перед решающей битвой. Я, человек, который в этом мире всего 6-й год, Настя, которая наполовину китаянка, и Артемий, который в целом вел до этого момента беспечную жизнь мажора. Команда мечты, черт возьми, по-другому и не скажешь. Как мы с вами ранее предположили, водный путь — единственный разумный для нас вариант. Начал я, видя пальцем от Санкт-Петербурга. Смотрите, как получается. Корабль выходит из Невы в Ладожское озеро. Дальше — в реку Свирь. Потом через нее в Онежское озеро. А вот тут мой палец уперся в сложную систему каналов к востоку от Онеги. Ключевой и самый сложный участок. Грандиозное инженерное достижение империи, как везде пишут. Система шлюзов, которая соединяет Онежское озеро с самой Волгой. «О, я слышал об этом!» — оживился Артемий. «Мой дядя как-то рассказывал, он на яхте однажды проходил. Говорил, это вообще не для слабонервных». Отличное дополнение, Артемий. Информативно? Писят. Продолжим. Дальше попадаем в Волгу. Говорил я, ведя пальцем на юг. Проходим Рыбинское водохранилище и... Вот финальный аккорд. Мой палец совершил рывок на запад. Канал имени Москвы. Построен в 30-х, соединяет Волгу с Москвой-рекой. Там тоже куча шлюзов. И вот, собственно, мы в столице. Как-то так. Мы втроем смотрели на выстроенный маршрут. На бумаге все выглядело довольно эпично. Как сценарий для приключенческого блокбастера. «Блин!» — выдохнула Настя. Ее глаза горели от увиденного. «Да это же готовый план!» Она уже порывалась встать, но я ее остановил. «Погоди, Настя. Есть у меня тут одна мысль, надо кое-что проверить. Давай сначала проведем небольшие расчеты». Я взял мегафон Артемия и включил калькулятор. «Давайте возьмем общий километраж нашего маршрута. Возьмем среднюю скорость самого быстрого судна по таким каналам, плюс время на шлюзование, плюс возможные задержки». Цифры на дисплее менялись, а мое лицо становилось все печальнее и печальнее. Когда я закончил, развернул мегафон и показал результат. Итого нам нужно 10 дней. И это еще самый минимум. По факту, может быть, даже и больше. А у нас всего 3 ребятишки. Как-то не сходится. В номере воцарилась гробовая тишина. Артемий мрачно отполз в угол и уставился в стену. Я сел на кровать, чувствуя, как гора проблем обрушивается мне на плечи. Настя выругалась на каком-то изысканном китайско-русском диалекте и растянулась на полу, как подкошенная. Все мы погрузились в свои собственные мысли. Мы сидели в тягостном молчании, каждый в своем углу, переваривая провал. Идея, оказавшаяся такой блестящей, рассыпалась в прах. Но не бывает же ситуаций, из которых нет абсолютно никакого выхода. Всегда должен быть шанс. Ладно. Отставить в сторону вот эту вот всю грусть. Я нарушил тишину, заставляя мозг работать на износ. Давайте устроим мозговой штурм. Что если мы доставим груз до Москвы другим способом, а на воду пересядем уже здесь? Сделаем перегрузку с одного судна на другое прямо на реке, в нейтральных водах. Как вам такая идея? Артемий поднял на меня свой усталый взгляд и, как всегда, стал говорить про вопросы, которые нужно было решить для реализации очередной моей гениальной идеи. Как мы дотащим 20 ящиков до Москвы? Машины? Снова риск досмотра. Самолет? Ближайший аэропорт внутри города, там вообще адский контроль. И снова мы попадемся. И тут Настя встрепенулась. В ее глазах блеснула искра, и она выдала: «Парни, а что если доехать на поезде? Между двумя городами же ходят и пассажирские, и грузовые поезда. Санкт-Петербург-Москва — это одно из самых популярных направлений. Есть еще много проезжающих маршрутов. Поезд же никто не останавливает и не досматривает в пути. Это же просто идеальный для нас вариант и, видимо, единственный возможный». Артемий скептически выдохнул. У него снова назрело возражение. «Если мы приедем на московский вокзал, там на месте груз могут проверить, и тогда у нас будут огромные проблемы. Поэтому не вариант». «А что, если мы не доедем до вокзала?» — выпалил я, и в голове тут же сложился весь пазл. «Слушайте, что я придумал. Мы отправляем наш товар либо в последний вагон грузового поезда, либо в последний багажный вагон. Едем с ним как сопровождающие. На каком-то из перегонов до подъезда к Москве мы отсоединяем наш вагон. И получается, мы окажемся там незаметно для всех на некоторое время. Там нас уже ждет машина, мы перегружаем ящики с кристаллами туда. Далее по бездорожью и пересеченной местности довозим груз до условленного места на берегу Москвы-реки, где нас уже будет ждать корабль, загружаем ящики туда и отплываем. Ну и финальный этап. Мы перегружаем ящики с борта на борт уже на воде, забираем наши деньги, и все, миссия выполнена». Настя посмотрела на меня с восхищением. По глазам было видно, что она сильно воодушевлена этой идеей. «Алексей, это уже звучит как полноценный гениальный оперативный план, который расписан прямо поэтапно». Но Артемий, как всегда, нашел слабое место. «Один вопрос, капитан корабля. Чтобы не вызывать подозрений, два судна не могут долго стоять рядом. 5 минут, и это уже может привлечь внимание речной полиции. Как мы перегрузим 20 ящиков с одного судна на другое за 5 минут? Вручную? Бросать? Один неверный бросок, один кристалл треснет, и мы все станем частью московского салюта. Чтобы успеть, нужно уметь летать как минимум или телепортироваться». И тут меня осенило. Я посмотрел на Артемия, и улыбка медленно поползла по моему лицу. Как же он, сука, был прав. «Артемий, ты сам только что дал нам ответ. Скажи, ты же по-любому одну пару тех самых реактивных перчаток оставил себе, да? Для личного пользования. Я в этом уверен на 100%. Артемий уставился на меня. Его глаза постепенно расширялись, а лицо озарялось пониманием. «Алексей, черт возьми, отличная идея. Но с одной парой мы все равно не управимся. Нужно минимум 2. Тогда эта задача будет для нас легко выполнима. Но, блин, я не уверен, что смогу попросить еще пару у кого-то, кому их продал». «Не парься, дружище, у меня она есть», — невозмутимо сообщил я. «Не мог же я не оставить один из образцов для себя. Ты же сам видел, на что они способны». Артемий улыбнулся в ответ. «Ну все, наш план был полностью готов. Он был безумен, рискован. Но он родился, и это главное». Однако Артемий на этом не успокоился. Он посмотрел на меня с деловым видом и продолжил обсуждать детали. «Алексей, не посчитай это за наглость, но в связи с последними событиями я бы хотел пересмотреть наши с тобой условия взаиморасчетов. Мы с тобой договаривались, что логистику оплачиваю я. Но, как ты понимаешь, данный план влетает в копеечку. Взятка машиниста поезда и его команде, чтобы он потерял вагон, машина и команда в Москве, корабль. Я прикинул, это около 200 тысяч имперских рублей, как минимум. Я готов взять всю организацию на себя, но сумма меня пугает с учетом моей выручки. Понятно, что мы уже пожали руки, но, может, ты готов пересмотреть условия из-за изменений в плане?» Я посмотрел на него. Он был прав. Условия сильно изменились относительно стартовых. Да и я готов заплатить сейчас больше денег, чтобы получить лояльность такого партнера, как Артемий, относительно возможных будущих успешных сделок, которые я смогу через него провернуть. «Хорошо, Артемий, понимаю твои переживания», — кивнул я. «Давай поделим расходы на логистику между собой 50 на 50. Я видел, что он был доволен тем, что я пошел на уступки. Мы пожали руки. Самое интересное, что для меня пожатие руки всегда было важнее всех подписанных документов. Мужское слово сильнее всего остального. «Ну что, раз план есть?» Настя с триумфом подняла бутылку шампанского, которая внезапно появилась у нее в руках. «Значит, есть и повод выпить». Она ловко выстрелила пробкой в потолок. Мы разлили шампанское по бокалам. Я вдруг заметил, что мой мегафон давно не подавал признаков жизни. Достал его. Севший аккумулятор. «Блин, а сколько сейчас вообще время?» «Артём, подскажи, пожалуйста, а который час?» «Полночь, 2 минуты», — ответил он, глядя на свои дорогие часы на правой руке. Я вздохнул. Уже начался новый день, важный для меня во всех аспектах. «Ребята, тут такое дело. Сегодня мой день рождения. Мне стукнуло 18 лет». В комнате повисла пауза, а затем она взорвалась поздравлениями. «Ого, с днем рождения, Алексей!» — крикнул Артемий, хлопая меня по спине. «Поздравляю, именинник!» — улыбнулась Настя, чокаясь со мной. Мы выпили. Артемий тут же начал обзванивать своих людей, отрабатывая детали плана, ища нужных сотрудников и нужный транспорт. Я поставил телефон на зарядку. Настя тем временем сходила в свой номер и притащила еще 2 бутылки шампанского. Мы пили, смеялись, обсуждали безумие нашего предприятия. Было уже 1:30 ночи, а в 8 утра вылет в Питер. Настя подвинулась ко мне ближе, ее плечо коснулось моего. «Ну что, гений, выпьем за твой 18-й день рождения?» Ее голос стал тише, чтобы его слышал только я. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы все заработаем приличные деньги, особенно ты». «Да, Настя», — кивнул я. «Твою долю я смогу тебе заплатить, как только все завершится, и мы получим 2-ю часть денег. Ты не против?» «Конечно нет, я знаю правила игры». Она прищурилась. «А знаешь, ты очень умный парень для своих 18 лет». Среди моих знакомых и 30-летние не всегда так мыслят, как ты». «Эх, Настя, Настя», — подумал я. «Знала бы ты, что это не первый мой 18-й день рождения». «Спасибо за комплимент. А ты очень симпатичная девушка. Я, кстати, так и не спросил, сколько тебе лет?» 21. Я для тебя уже старушка, да?» Она игриво подмигнула. «Да что ты, ты в самом соку, как говорят. Сейчас у тебя самый лучший возраст для девушки». Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал запах ее духов и услышал дыхание. «Знаешь что, Алексей, если у тебя есть такое же желание, как и у меня, можешь зайти ко мне в номер, когда Артемий уснет. Я буду тебя ждать». Я посмотрел в ее темные, пьяненькие глаза. Голова кружилась от шампанского и адреналина. Разум кричал, что это плохая идея, но все остальное было совсем не против. «Я приду», — тихо сказал я. «Только, надеюсь, ты не уснешь после такого количества выпитого». Вскоре Артемий, закончив звонки, присоединился к нам. Мы допили последнюю бутылку. Стрелки часов приближались к половине второго, пора было закругляться. Мы разошлись по номерам. Я с Артемием в один, Настя в свой. Я пролежал какое-то время, притворяясь спящим, пока не услышал ровное дыхание Артемия. Затем, как тень, выскользнул из номера и прямо по коридору прошел к ее двери. Постучал три раза, но никто не ответил. Дверь была приоткрыта. Я решил, что нужно войти. Свет был выключен, но по комнате горели десятки свечей, отбрасывая причудливые тени на стены. Тихо играла какая-то расслабляющая джазовая мелодия. Воздух был сладковатым. Я прошел в спальню и замер. Настя лежала на огромной кровати передо мной. На ней было лишь короткое, алое, кружевное белье, подчеркивающее каждый изгиб ее идеального тела. Ее темные волосы рассыпались по подушке. Она увидела меня, и улыбка тронула ее губы. Она не сказала ни слова, лишь протянула ко мне руку и поманила указательным пальцем, призывая подойти поближе. Я почувствовал, как по телу разливается жар. Снял футболку, скинул ее на пол и пошел к девушке. К этой жаркой загадке сегодняшнего дня, которую я планировал полностью разгадать. Когда все закончилось, я лежал, глядя в потолок, чувствуя, как ее голова покоится на моем плече. Она спала, ее дыхание было ровным и спокойным. Пора было уходить. Я аккуратно, с невероятной осторожностью высвободился из ее объятий, надел джинсы и футболку и на цыпочках вышел из номера. В коридоре гостиницы было пусто и тихо. Я вернулся в свой номер. Артемий храпел, повернувшись к стене. Я взглянул на мегафон, лежащий на тумбочке. 3 часа ночи. «Отлично, Леха, снова не выспишься?» С горькой иронией подумал я. В целом это было уже привычное для меня состояние. Экран телефона светился уведомлениями. Несколько пропущенных звонков и сообщений. Саша, Лены. Все поздравляли с днем рождения. От этого стало тепло на душе. И последнее сообщение от Ирины. Я открыл его. «Приветик. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Теперь ты совсем взрослый, и я уверена, тебя ждет огромный успех в этой жизни. Я тоже очень по тебе скучаю и жду нашей встречи. Возвращайся скорее». Смайлик. Меня охватило странное, двойственное чувство. С одной стороны, щемящая нежность, радость, что она помнит. Ее слова согрели душу лучше любого шампанского. С другой — тяжелый давящий камень вины, хотя у нас пока и не было официальных отношений. Всего пару часов назад я был в постели с другой девушкой. Я закрыл глаза, пытаясь отогнать эти мысли. Некогда было сейчас разбираться в клубке эмоций. Нужно было как можно быстрее лечь спать. Утром меня разбудил Артемий. Он был свеж, бодр, явно выспавшийся. «Вставай, именинник!» Он весело тряхнул меня за плечо. «Круто вчера потусили. Давай, шевелись. Настя уже звонила, через полчаса машина будет ждать нас внизу». Я с трудом оторвал голову от подушки. Она гудела, словно внутри работал отбойный молоток. Я побрел в душ, надеясь, что ледяная вода приведет меня в чувство. Отчасти помогло. Одевшись и собрав вещи, мы спустились в лобби. Настя уже ждала нас. В руках у нее был поднос с тремя дымящимися стаканчиками кофе. «О, Насть, ты просто ангел-спаситель!» — воскликнул Артемий, хватая один из стаканов. «Как спалось, Алексей?» — спросила она, протягивая мне кофе. В ее глазах играли ставшие уже знакомыми огоньки. Я взял стакан. Наши пальцы ненадолго соприкоснулись. «Отлично, Настя. Спал как младенец». Я ответил ей такой же игривой улыбкой. Мы сели в машину и поехали в аэропорт. Дорога заняла около 40 минут. В салоне царило уставшее, но удовлетворенное молчание. Мы обменялись парой ничего не значащих фраз, договорились встретиться с Настей в Москве уже после успешной доставки и получения остатка денег. У терминала мы вышли. Сначала обнялись Настя и Артемий, потом она повернулась ко мне. Ее объятия были крепкими, но короткими. Она притянула меня к себе и шепнула на ухо: «Спасибо за ту ночь. Это было великолепно». «Тебе спасибо и до встречи». Так же тихо ответил я. Она легонько, почти нежно погладила меня по плечу. Я развернулся и пошел к стеклянным дверям аэропорта, чувствуя на себе ее взгляд. Обернулся пару раз. Девушка стояла на том же месте, улыбалась, и ее темные глаза провожали меня. Потом она помахала рукой, развернулась и скрылась в потоке людей. Я глубоко вздохнул и направился к стойке регистрации. Впереди был Санкт-Петербург и самая безумная авантюра в моей жизни.